Кайкеи удаляется в дом гнева. Часть девятая. На мужа не глядя, предайся печали притворной, и в пламя он кинется ради тебя, безукорный. Сносить не способен твой гнев и твое отчужденье, он с жизнью готов распроститься тебе в угожденье. Ни в чем Дашаратха супруги своей не перечит, пускай пред тобой жемчуга и алмазы он мечет, ты стой на своем и не вздумай прельщаться соблазном, даров не бери. Упоенная блеском алмазным, свое осознай преимущество, дочь Ашвапати, могущество чудной красы и божественной стати. Когда бы не ты, Дашаратхе погибнуть пришлось бы. Исполнить обязан теперь повелитель две просьбы. Напомни, когда тебя с пола поднимет всевластный, что клятвой себя он связал после битвы опасной. Пусть рама 14 лет обретается в чаще, Абхара Тураджи назначит великоблестящий. И слову Горбуньи послушно Кайкеи царица вверялась, как ложной тропе молодая ослица. Почти с колесо, дорогая, твой горб несравненный, его по заслугам украшу я цепью бесценной. В себе воплощает он все чародейства вселенной и служит вместилищем хитростей касты военной. Твой горб умощу я сандалом, сказала царица, когда на отцовском престоле мой сын водворится. Как только прикажет властитель постылому раме в леса удалиться, тебя я осыплю дарами, убором золотым увенчаю чело, как богини. О, Мандхара, будешь купаться в моей благостынь. Кайкеи на ложе блистала, как пламень алтарный, но сказано было царице Горбуньей коварной: коль скоро вода утечет, ни к чему и плотина, должна ты в своей правоте убедить господина. В дом гнева царица прекрасная с этой смутьянкой вошла, как небесная дева с надменной осанкой. Сняла украшенья свои золотые Кайкеи, свое ожерелье жемчужное сбросила с шеи. И в гневе на голой земле, распростершись, Горбунье сказала: коль наши старанья останутся в туне, не будет ни Бхара Тетрона, ни Рами изгнания, царя известите, что здесь я лежу без дыхания. На что мне теперь жемчуга и алмазы и лалы? Умру, если Раме достанутся земли Кошалы. Она отшвырнула свои драгоценности яро, и, словно упавшая с неба супруга Кимнара, приникла к земле обнаженной, пылающим телом, и скорую смерть объявила желанным уделом. Царица без ярких венков, без камней самоцветных, казалась угасшей звездой в небесах предрассветных.